Глава 23. Артур полулежал на огромной кровати, словно султан, ожидающий в своих покоях одну из наложниц-фавориток. Волосы опять блестели после душа, переодет в футболку и брюки. Улыбнулась про себя. Подготовился. Мужчина окинул меня взглядом с головы до ног, остановившуюся напротив него в спальне. «Ножки у тебя что надо?» — сказал он. «Сними халат». Подчинилась и развязала шелковую ленту. Края халатика разъехались в стороны, открывая часть белья. Артур даже будто облизнулся, темные глаза окутывали всю меня разом. «Сними его», — продолжал отдавать приказы он. Скинула с плеч халат, и он упал на пол мне под ноги. «Очень красиво», — оценил мужчина. «Ты нереально красивая, рыжая. Подойди ближе». Мягкой походкой направилась к нему. Он сел на матрасе. Когда я подошла, положил свои горячие ладони на мое тело и стал водить по бедрам, попе, груди. «Какая же ты сладкая девочка! Хочу тебя!» Раздвинул ноги и поставил меня меж них, притягивая за талию и целуя мою грудь, что виднелась из бюстгальтера. Руками стянул лямки с плеч и расстегнул застежку сзади. Грудь освободилась от белья, которое он отшвырнул в сторону. Не говоря ни слова, взял губами сосок и втянул. Целовал меня страстно, иногда даже довольно больно. Будто моя грудь самая вкусная, что вообще может быть. Меня это возбуждало, несмотря ни на что. Я испытывала удовольствие даже от грубых ласк, даже когда он заставлял меня подчиняться. Стащил и трусики, оставив на мне лишь чулки. Провел пальцами по складочкам между моих ног, вызвав негромкие стоны. Какое-то время ласкал и дразнил, а потом стянул футболку и тоже швырнул ее на пол. Потянул за руки на ковер, чтобы я села. Он хочет, чтобы я ему... Блин. Мужчину же ровным счетом ничего не смущало. Он встал и спустил вниз штаны и боксеры, открывая взору свой орган. Глаза расширились, когда я увидела вблизи возбужденный член. Подняла взгляд на него. «Что смотришь? Глупая, что ли?» «Я подскажу». Обхватил мои волосы сзади, собрав кулак, и потянул голову к себе. Не больно, но все же. «Артур, я не...» «Будешь», — сказал он. «Будешь делать все, что хочу, а я хочу минет». Провел большим пальцем по губам, сминая их, а потом надавил, заставляя меня открыть рот. Палец провалился внутрь, продолжая ходить по моим губам. Волосы надежно фиксировала вторая мужская рука, не давая отодвинуться. «Оближи палец», — приказал он, глядя сверху вниз. Обхватила губами и провела языком по коже. Он глухо застонал, заставляя меня снова разомкнуть губы и меняя палец на член. Поздно было что-то думать, он уже оказался в моих губах. Застыло на время. Минет делать не люблю и не умею, но сейчас выбора нет. Он все равно меня заставит, а мне нужно, чтобы Артур был доволен. Что ж... Не стала брыкаться и снова подчинилась, отчего он кайфовал не меньше, чем от самого действия. Ласкала его насколько могла, вбирая в себя насколько умела. Ему нравилось. Он тяжело дышал и гладил меня по лицу, волосам, задевая соски пальцами. В процессе поняла, что не так уж мне это и противно. Смазка его вовсе не мерзкая и не резкая на запах. Даже начала сама вдруг получать определенное удовольствие от процесса и ласк груди, как он перехватил инициативу. Стал сам двигаться, удерживая мою голову так, как нравилось ему, с моими волосами в кулаке, и стонал. Толчки становились все более глубокими и резкими. Кажется, он сейчас... «Черт, сперма, я не могу гла...» «Нет», — не дал он мне уйти, сжав еще сильнее волосы. «Бери до конца». Пришлось брать ее в себя, иначе захлебнусь. Непонятное ощущение. Я впервые в жизни это сделала. Мой рот сегодня лишили девственности по полной. Отдышавшись от оргазма, Артур поднял меня на ноги, снова прижав к себе. Утер губы пальцами и тут же приник к ним. Ему не было противно меня целовать после того, как я ласкала этими губами и языком. Он относился к этому совершенно нормально, как к обычной части секса. Возможно, для него так и есть, но не для меня, хотя многие женщины это делают. Но ведь не из-под палки же. Он меня принудил. Однако думать долго мне не дали. Повалил меня на кровать и раздвинул ноги, принявшись сам ласкать меня в ответ. Сексуально, остро. Даже как-то развратно он водил губами и языком по клитору, заставляя меня дрожать от напряжения и надвигающегося оргазма. Руки его то помогали языку, то терзали соски и увеличивали мое удовольствие. На этот раз он позволил мне получить разрядку именно так, от его губ, и это было прекрасно, черт возьми. Стонала, не стесняясь вплетать пальцы в его жесткие волосы и тянуть к себе еще ближе. «Ты горячая», — сказал он, когда я отдышалась и перестала так громко стонать от приятных спазмов внутри. «Как же мне это нравится». Перевернул на живот, заставил поднять попу и резко вошел. Прижав к себе мои бедра, начал движение, доводя меня до исступления и заставляя снова стонать до хрипоты. Много разных поз, стонов и горячего дыхания на коже было этой ночью. И каждый раз Артур кончал в меня, наслаждаясь этим от души. Его неуемная похоть одновременно пугала и сводила с ума. Он хороший любовник, даже отличный. Такого шикарного секса у меня вообще еще не было. Но это не отменяет того факта, что он получил меня под давлением, и ему нравится показывать свою власть и унижать меня, показывая мне мое место. А мое место на коленях перед ним на ковре и с разомкнутыми губами.